Десятое. Когда Наташа вышла из гостиной и побежала, она добежала только до цветочной. В этой комнате она остановилась, прислушиваясь к говору в гостиной и ожидая выхода Бориса. Она уже начинала приходить в нетерпение и, топнув ножкой, собиралась было заплакать от того, что он не сейчас шел, когда заслышались ни тихие, ни быстрые, приличные шаги молодого человека. Наташа быстро бросилась между кадок цветов и спряталась. Борис остановился посреди комнаты, оглянулся, смахнул рукой соринки с рукава мундира и подошел к зеркалу, рассматривая свое красивое лицо. Наташа, притихнув, выглядывала из своей засады, ожидая, что он будет делать. Он постоял несколько времени перед зеркалом, улыбнулся и пошел к выходной двери. Наташа хотела его окликнуть, но потом раздумала. «Пускай ищет», — сказала она себе. Только что Борис вышел, как из другой двери вышла раскрасневшаяся Соня, сквозь слезы что-то злобно шепчущее. Наташа удержалась от своего первого движения выбежать к ней и осталась в своей засаде, как под шапкой-невидимкой, высматривая, что делалось на свете. Она испытывала особое новое наслаждение. Соня шептала что-то и оглядывалась на дверь гостиной. Из двери вышел Николай. «Соня, что с тобою? Можно ли это?» — сказал Николай, подбегая к ней. «Ничего, ничего, оставьте меня, Соня!» — зарыдала. «Нет, я знаю, что. Ну, знаете, и прекрасно, и подите к ней!» «Соня, одно слово. Можно ли так мучить меня и себя из-за фантазии?» — говорил Николай, взяв ее за руку. Соня не вырывала у него руки и перестала плакать. Наташа, не шевелясь и не дыша, блестящими глазами смотрела из своей засады. «Что теперь будет?» — думала она. «Соня, мне весь мир не нужен. Ты одна для меня все, — говорил Николай. Я докажу тебе. Я не люблю, когда ты так говоришь. Ну, не буду. Ну, прости, Соня». Он притянул ее к себе и поцеловал. «Ах, как хорошо! — подумала Наташа. И когда Соня с Николаем вышли из комнаты, она пошла за ними и вызвала к себе Бориса. «Борис, подите сюда», — сказала она с значительным и хитрым видом. «Мне нужно сказать вам одну вещь». «Сюда, сюда», — сказала она и провела его в цветочную, на то место между кадок, где она была спрятана. Борис, улыбаясь, шел за нею. «Какая же это одна вещь?» — спросил он. Она смутилась, оглянулась вокруг себя и, увидев брошенную на катке свою куклу, взяла ее в руки. «Поцелуйте куклу», — сказала она. Борис внимательным ласковым взглядом смотрел на ее оживленное лицо и ничего не отвечал. «Не хотите?» «Ну так подите сюда», — сказала она, и глубже ушла в цветы и бросила куклу. «Ближе, ближе», — шептала она. Она поймала руками офицера за обшлага, и в покрасневшем лице ее видны были торжество и страх. «А меня хотите поцеловать?» — прошептала она чуть слышно, из-под лобья глядя на него, улыбаясь и чуть не плача от волнения. Борис покраснел. «Какая вы смешная!» — проговорил он, нагибаясь к ней, еще более краснее, но ничего не предпринимая и выжидая. Она вдруг вскочила на катку, так что стала выше его, обняла его обеими руками, так что тонкие голые ручки согнулись выше его шеи, и, откинув движением головы волосы назад, поцеловала его в самые губы. Она проскользнула между горшками на другую сторону цветов и, опустив голову, остановилась. «Наташа», — сказал он, — «вы знаете, что я люблю вас, но...» «Вы влюблены в меня?» — перебила его Наташа. «Да, влюблен, но, пожалуйста, не будем делать того, что сейчас, еще 4 года. Тогда я буду просить вашей руки». Наташа подумала: 13, 14, 15, 16, — сказала она, считая по тоненьким пальчикам. «Хорошо, так кончено». И улыбка радости и успокоения осветила ее оживленное лицо. «Кончено», — сказал Борис. «Навсегда?» — сказала девочка. «До самой смерти?» И, взяв его под руку, она счастливым лицом тихо пошла с ним рядом в диванную.